На вершине холма они проехали мимо четырех кедров, где теперь расположилась богадельня. «Здесь немного лучше», — заметил Мавл. По дороге домой Энджел хранила молчание. Она закрыла глаза и отклонилась к спинке сиденья. С чувством облегчения и удовлетворения женщина думала о том, как устроила она свою жизнь. Перед самым приездом в райские кущи она заснула. Мавел свернул на заросшую мхом дорожку и проговорил. «Ну вот, приехали, и бензина хватило. Но уж больше не получится такой прогулочки. В ближайшее время так точно нет». Он остановился прямо перед домом и открыл дверцу машины. «Мы на месте, мадам. Вылезайте!» Энджел открыла глаза и уставилась на него. «Как посмел ты меня разбудить?» — проговорила она. «Ты же прекрасно видел, что я была уставшей и заснула». «Еще и слышал», — согласился он. «Закрой сейчас же дверь и оставь меня в покое». «Должно быть, совсем крыша поехала». «Закрой дверь и свой поганый рот заодно». «Извините, мадам, как пожелаете. Приятных сновидений». Он изо всей силы хлопнул дверью и, насвистывая, медленной походкой зашагал прочь. Энджел устроилась в машине, собираясь еще поспать, но сон развеялся, и к тому же она проголодалась. Из упрямства она еще немного посидела в машине с плотно закрытыми глазами и суровым выражением лица. Едва приехав, Тео сразу начал подумывать о том, сможет ли он выдержать свое пребывание здесь. Только весной он обнаружил в себе силы вырваться из этих бомбежек. Налеты были ужасны, но Энджел с ее тоскующим сердцем казалось ему не намного лучше. Передышки между взрывами ее гнева были короче, чем перерывы между бомбежками. Мавел встретил его на станции и по дороге в райские кущи предательски выложил все секреты. У Энджел кашель. Она всегда считала, что вынослива как лошадь, но, как он полагает, с легкими у нее давно уже не все в порядке. У Норы опять был приступ подагры, но сейчас она уже спускается вниз и кладет ноги на табуретку. Она всегда держит поблизости палку, на которую опирается при ходьбе и которая отгоняет кошек, стоит им только к ней приблизиться. «От меня потребовали, чтобы я стал заниматься подклеиванием обоев. В связи с вашим приездом все стали приводить в порядок». Тео, не зная, как остановить столь доверительный разговор, ничего не отвечал. «Бедные несчастные создания», — заключил Мавел. «Вы увидите, как они изменились, сэр. От мадам ничего не осталось, кожа до кости». Да и свихнулась она немножко. «Я стал туговат на ухо», — заявил Тео. «Приходится сильно напрягаться, чтобы расслышать, что ты говоришь. Я лучше немного подремлю». Ему удалось таки закрыть глаза, однако стоило ему спуститься в долину, как он почувствовал, что их окружила темнота. Его мучили предчувствия, и он старался представить, что же его ждет. Какие испытания предстоит ему здесь перенести. В письмах Энджел, рядом с обвинениями в адрес издательства, в котором он работал, содержались намеки на то, что женщины бедны и чуть ли не голодают. И плюс к этому Мавел добавил собственные предположения насчет болезней и признаков безумия.